всеми земными благами. В другой ситуации Розалин, наверное, пожалела бы их. Но сейчас они собирались получить от нее одну из тех земных радостей, в которых им было отказано. Выражения их лиц говорили об этом яснее ясного. Видно, они уже совсем отчаялись найти себе забаву, так как напали на нее среди бела дня в многолюдном месте. Им, видно, было наплевать на последствия такого откровенного разбоя. Вместо того, чтобы во весь голос звать на помощь, Розалин почему-то решила, что сможет их уговорить. «Предупреждаю вас, джентльмены, если вы не отпустите меня сию же минуту, я закричу». Ее угроза не произвела на них никакого впечатления. Один из них пренебрежительно усмехнулся и, поймав локон ее волос, стал мусолить его грязными пальцами. Другой, тот, который все еще держал ее за плечи, прижал ее к себе. От запаха давно немытого тела ей чуть не сделалось дурно. Слова третьего солдата, который стиснул рукой ее грудь, заставили ее похолодеть от страха. «Если ты, шлюха, хочешь, чтобы с тобой, кроме нас, еще кто-нибудь не поразвлекся, то можешь кричать, сколько влезет, а мы не собираемся ни с кем тебя делить». «Так она достанется всем этим подонкам?» Розалин пришла в ужас. Вокруг не было видно ни одного благородного рыцаря, и надеяться на его героическое вмешательство было нечего. Да и к тому же рыцарь мог бы оказаться таким же жестоким грубияном, как и его солдаты, и не упустил бы случая развлечься с потаскушкой. Да, похоже, не одни викинги праздновали свои победы, грабя и насилуя мирных жителей. Эти солдаты готовились к сражению, и в их глазах насилие было своего рода поощрительным призом для победителей и еще одним бедствием для побежденных. К чести герцога Вильгельма следовало заметить, что все эти месяцы, пока его армия готовилась переплыть пролив и стояла лагерем на побережье, он под страхом смерти запретил своим воинам грабить окрестных жителей, что, в свою очередь, позволяло судить о размерах его сундуков. Но уж когда его войска достигли предела в Англии, мародерству и насилию не было предела. Солдат, который прижимал ее к себе за плечи, вдруг оттолкнул руку своего товарища от ее груди. Розалин прекрасно понимала, что он не собирается ее защищать, а всего лишь пытается установить очередность. «Я ее нашел», — прорычал он своим дружкам, — «и я первый с ней лягу». Розалин молча молилась, чтобы тот другой стал ему возражать. Завязавшейся драке она бы смогла легко ускользнуть. Но второй солдат грубо расхохотался и пожал плечами. Верно решил, что она ему все равно достанется так или иначе. Розалин поняла, что пришло время сочинить какую-нибудь историю и приплести туда несколько известных имен. Только бы эти негодяи не были настолько невежественными, чтобы не знать, кто ими командует. «Меня пригласил к себе герцог Вильгельм, а его сводный брат Ода, епископ из Байе, сопровождал меня, но мы с ним случайно разминулись в толпе. Если кто-нибудь из вас проводит меня к герцогу, я обещаю вам награду». «Я отведу тебя куда пожелаешь, шлюха, но сначала получу свою награду», — сказал тот, кто держал ее. Он повернул ее лицом к себе и приблизил свой рот к ее губам. «Если он дотронется до нее своими зловонными губами, ее стошнит.